все это случилось, если я увезу вас отсюда, это станет для них чем-то вроде сигнала тревоги и нарушит мои планы, понимаете? Может вызвать на помощь самолет? Хорошо. Она сказала это совершенно спокойно. Но вы кое-чего не учили. Им придется контролировать 20 тысяч квадратов. Что же это я забыл? Гарри, вы не можете его оставить, иначе он все расскажет, а его будут искать. Да, так же, как и часового ворот, с которым я тоже расправился. Полезного действия процентов на 90. Она широко раскрыла глаза, но я засучил рукав и, взяв принесенную бритву, нанес на верхней части руки неглубокий порез. Я выпустил из себя ровно столько крови, чтобы испачкать с обеих сторон штык на пару дюймов. Потом указал на лейкопластырь, и она покорно заклеила порез. Я опустил рукав, и мы отправились. Впереди с бутылкой виски и фонарем Сьюзен, Гарри, которого я подталкивал ружьем. Когда мы добрались до холла, я вернулся и закрыл дверь своей отмычкой. Нет ни одного корабля. Пока дождь перестал, доберется сюда, наступит ночь. Зато туман стал еще гуще, к тому же похолодало. Но даже если он найдет корабль... Мы прошли по двору к месту, где я оставил штык. Теперь я не боялся пользоваться фонариком. Но говорили мы тихо. Часовой, обозревающий окрестности в ночной бинокль, в такой туман не смог бы различить ничего в 5 ярдах от себя. Зато звуки в темноте разносятся довольно своеобразно. Я посчитал, что рисковать теперь нельзя. Я нашел штык и приказал Гарри лечь на землю лицом вниз. Я не мог оставить парня стоять. У него могло появиться искушение столкнуть меня с утеса. Потом я измял в нескольких местах траву и стыкал ее штыком, а потом так вонзил штык в землю, чтобы ружье часового стало дулом вниз. Ружье Гарри я положил, чтобы испачканный кровью штык не касался земли, и чтобы кровь с него не смогла стечь в сырую траву. Расплескав виски, я поставил бутылку, в которой еще оставалось немного спиртного, неподалеку от штыка. Затем повернулся к Сьюзен и спросил: «Как вы думаете, что здесь произошло?» Они явились в 5:20. Оба были пьяны. Явились очень спокойно. Схватились друг с другом и свалились с утес. И по-деловому. А вы что-нибудь слышали? Пробыв у нас 40 минут, конечно, они ушли. Два человека о чем-то спорили в холле. Я вышла на лестницу и услышала, что они буквально рычат друг на друга. Один приказывал Гарри вернуться на пост, а Гарри отвечал, что и не подумает. Далее я скажу, что оба были невменяемы, грязно выражали. Позже я слышала, как они пошли через двор, продолжая спорить. Великолепно! Именно так все и было. Мы прошли до того места, где лежал связанный часовой, он еще дышал. Оставшейся веревкой я привязал его к Гарри таким образом, чтобы они смогли двигаться. Другой конец я держал сам. Руки у них были связаны за спиной, а на крутых уступах они могли балансировать с огромным трудом. Но я надеялся, что смогу их удержать, если один из них поскользнется или потеряет равновесие. Я повернулся к Сьюзен. Благодарю вас, Сью, за помощь. И не принимайте сегодня снотворного. Покажется странным, если вы проспите до полудня. Я бы с удовольствием проснулась только послезавтра. Но вы можете положиться на меня, мистер Калверт. Думаю, все будет в порядке. Человека среди ночи. Надеюсь. Почтовые грабители. После паузы она сказала: «Вы могли бы просто столкнуть с утеса этих двух мерзавцев, не правда ли? Раз уж я проснулся, то Но вы этого не сделали. Вы могли бы поранить руку Гарри, а не свою. Простите меня за все, что я наговорила, мистер Калверт. Я имею в виду то, что вы ужасный человек. Вы Делайте только то, что должны. Мне кажется, вы великолепный человек. Это был коренастый вахмистр. При прощании все так говорят, ответил я, обращаясь к самому себе. На меня, потом перевел взгляд на полупустую. Сию уже исчезла в тумане. И мне хотелось думать о себе так, как думают обо мне другие. Сам-то я отнюдь не чувствовал себя великолепным. Я устал, как собак. И к тому же был чрезвычайно озабочен, так как даже при наилучшем планировании всегда найдутся детали, которые нельзя предусмотреть. Если учесть, как развивались события последних суток, то я не дал бы и пенни за весь мой продуманный план, пока он не притворится в жизнь. Мы спускались гуськом по опасной и скользкой дороге. Сам я шел последним, держа в одной руке фонарик.